Мы созвонимся, и я объясню, что делать дальше. Я уже догадывалась, куда меня позовет незнакомец и чем все кончится. Но разве от этого легче? Придется сделать так, как он говорит. Поняла? Да. Пожалуйста, постарайся сбежать до обеда. Не хотелось бы ждать целый день. Вежливо попросил мужчина. Фил? Нервно позвала я. Ах, Белла, я же просил говорить только после моего разрешения. Я закусила губу. Сейчас очень важно, чтобы твои друзья ничего не заподозрили. Скажешь им, что звонила твоя мать. Она хотела приехать раньше. Но тебе удалось ее отговорить. А теперь повторяй. Спасибо, мама. Спасибо, мама. По щекам заструились слезы. Я люблю тебя. Скоро увидимся. Ну, повторяй. Я люблю тебя. Скоро увидимся. Кое-как выдавила я. До свидания, Белла. Я тоже надеюсь на скорую встречу. Попрощался обладатель приятного тенора. Трубка словно прилипла к уху. Парализованная страхом, я сидела на кровати, не решаясь даже опустить руку с телефоном. Я понимала, необходимо что-то придумать, но слышала лишь испуганный голос мамы. Целую минуту я просто смотрела в пустоту, пытаясь прийти в себя. Постепенно я обрела способность мыслить, а в голове зародился план. Собственно, никакого плана не было, равно как и выбора, только пойти в зеркальную комнату и умереть. И даже это не гарантировало, что я увижу маму живой. Оставалось надеяться, что, одержав столь убедительную победу над Каллинами, Джеймс подобреет и пощадит мою мать. Ужасное положение. Мне ведь нечего ему предложить. Именно ищейка, а не я, диктует условия. И все же придется попробовать. Нужно взять себя в руки. Решение принято, и действовать следует безотлагательно. Как же мне сбежать от Элис и Кэрри? Они ведь не спускают с меня глаз. Хорошо, что Хейл не слышал разговора. Как бы мне удалось скрыть от него всепоглощающий страх, что бы я сказала? Впрочем, рассуждать некогда, тем более что друг Элис вернется с минуты на минуту. Сейчас нужно продумать свои действия в аэропорту. Элис ждет в соседней комнате и наверняка волнуется. Пока Кэрри не пришел, необходимо кое-что сделать. Итак, смирись с тем, что Эдварда ты больше не увидишь и в зеркальную комнату пойдешь, даже не взглянув на прощание в его колдовские глаза. Он столько для тебя сделал, а убежать придется, не попрощавшись. Я решительно подавила черную тоску и вошла в гостиную. Вместо мертвенного страха на моем лице отражалась апатия, и Элис заволновалась. «У меня только один сценарий, и на импровизацию я не способна. Нужно рассказывать самой, не дожидаясь ее расспросов. Мама волнуется и хочет вернуться в Феникс. По-моему, я убедила ее не торопиться», — безжизненным голосом проговорила я. «Белла, с ней все будет в порядке, не волнуйся». Пришлось отвернуться, чтобы Элис не заметила отчаяния, плескавшегося в моих глазах. Заметив на журнальном столике блокнот и конверты с адресом мотеля, я решилась. «Элис», — позвала я, стараясь, чтобы голос звучал бодро, — «хочу написать маме письмо. Сможешь передать? Просто оставь дома на видном месте, ладно?» «Конечно», — осторожно ответила девушка, что-то заподозрившая. «Но почему я не умею держать чувства под контролем?» Итак, я снова скрылась в спальне и, склонившись над предкроватным столиком, стала писать. «Эдвард, прости меня. У него моя мама, и мне нужно ее спасти. Хотя бы попробовать. Пожалуйста, не злись на Элис и Кэрри. Если мне удастся от них сбежать, то это будет чудо. Поблагодари их за все, что они для меня сделали. Особенно Элис. Прошу, не пытайся меня найти».